Все братья, приветствую вас с нынешним праздником прославления Дня представления святителя и чудотворца Николая, мир Никийских и всея вселенная чудотворца. Этому святому в нашей древней святой обители посвящен со времени святаго преподобного мученика Корнилия храм, в котором сегодня совершалась ранняя божественная литургия, и каждый четверг совершается там еженедельно божественная литургия. Сегодня будет некоторая особенность по прочтении благодарственных молитв. И когда каждый из вас подойдет ко кресту, вы все организованно, как положено, чинно и как положено по уставу, мы будем идти с чином по ноги ко храму святителя Чудотворца Николая. И кто только может, имеет какую-либо весьма благословную или уважительную причину, а если ее нет, то вы постарайтесь своим долгом вместе с нами. Там будет отслужен краткий образ святителя Чудотворца Николая, будет отслужен краткий молебен, после которого мы пойдем с чином по ноги, а вы каждый постепенно войдете в храм, приложитесь именно в том храме, который посвящен его памяти, ко святому образу, подойдете повторно ко кресту и будете окреплены святою водою, которая положена по уставу церкви совершать день престольных праздников. Так что сегодня является праздник святителя Чудотворца Николая всемирным. Но для нас он еще усугубляется тем, что его имени посвящен храм, и о том, что мы к нему еженедельно прибегаем, как и положено по уставу церкви. Есть память дневным святым на каждой седмице. Я перечислять их не буду. Но именно четверг посвящен памяти 12 апостолам и в этот же день святителю и чудотворцу Николаю. И по книге, которая церковно именуется, а кто их, там имеется на каждого глаз, а их у нас 8, составленные и стихиры, и каноны в честь прославления святых апостолов и святителя Чудотворца Николая, совершенно самостоятельно. Мы читаем только тот канон, который положен или в день 6 декабря, или в день 9 мая по нашему церковному стилю, день перенесения мощей святителя Чудотворца Николая, а эти положены именно на каждой неделе. У кого имеется эта книга, не посчитайте именно излишним, а вмените себе в обязанность, чтобы в этот день именно почитать святителю Чудотворца Николаю тот канон, который положен ему на каждой седмице, кроме этих двух особых дней, установлен его памяти. Не буду распространяться, а только напомню о том, что с полной уверенностью могу с этого святого места ответить, что нет на земле ни одного человека, который бы прибегал за помощью святителя Чудотворца Николая и за его молитвенное, дерзновенное предстательство у престола Святой Троицы и получил бы исполнение своих прошений. От них же первый есть масс, и так может сказать каждый сам про себя. Поэтому мы присоединяемся к этому особому торжеству сегодняшнего дня ко всем христианам и, в частности, к нашим прихожанам и наследникам святой обители, чтобы нас Господь и впредь не оставлял ни нашу древнюю святую обитель, ни нас с вами, а главное, чтобы он сохранил чистоту православия на нашей Святой Руси. Только скажу, позволю себе сказать два слова, что не было еще в истории того, что мы переживаем в ваши дни, в наши дни, что все силы ада, все силы всех этих течений, так называются модным словом этих конфессий религиозных, именующих себя, по крайней мере, таковыми, все они ополчились на православие. Самодержавие и православие – это два крыла, это две силы, объединенные в одно целое, которое держало нашу Святую Русь в течение уже минувшего тысячелетия. И мы, благодаря Богу, в эти знаменательные дни праздную это редкостное юбилей тысячелетия со дня крещения Руси, просили, чтобы и впредь за дерзновенное предстательство тех святых, которые предстоят у престола святых Живоначальной Троицы, чтобы и впредь никакие силы ада, никакие предпринимаемые, задуманные и осуществляемые, и еще неосуществимые, чтобы они все были разрушены. Когда вы будете входить в храм святителя Чудотворца Николая, вы сосредоточитесь на несколько хотя бы секунд. Он держит в одной руке своей Церковь Христову, а в другой – меч. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что бессильно зло, вы вечны, с нами Бог, за молитвы святых и святителя, и чудотворца Николая. Причастников нынешнего дня поздравляет принятие святых Христовых тайн. Именинников сегодняшнего дня, их, наверное, немало. Поздравляем с днем вашего тезаменитства, с днем вашего ангела, днем памяти вашего небесного покровителя. И сейчас, по окончании молитв, вы приготовьтесь к шествию с нами, чтобы это шествие было не так, как мы делаем разброд, а чтобы вы именно мы шли, а за нами вы посетили этот храм Божий, предложили святителю Чудотворцу Николаю с такими молитвенным внутренним настроением. Прежде всего, воздать благодарение ему. Второе, просить, чтобы он неотступно молил за нас Господу в настоящие дни. И чтобы и впредь не оставлял ни нашей Святой Руси, ни Святой Русской Православной Церкви, и всех верных чадая своим дерзновенным предстательством. Нет такого святителя, которого был приобрел бы след, он и поминается при пересе святых вслед за вселенскими учителями Василием Великим, Григорием, Богословом Иоанном Златоустом. И все за этим поминается имя святителя Чудотворца Николая. И, естественно, если собрать все, что он и спросил у Господа для каждого живой верою, надежда упования к нему обращаться, то действительно не может иным быть, каким он является. Он является великим чудотворцем, еще раз повторяю, всей вселенной, всего христианского мира. Святителю Отче Николы, не оставь нас своим предстательством и последующие дни нашей жизни, и во исходе наших душ, и прихождение наших мытарств, как читается эта молитва приоказана. И для того, чтобы быть нерешенными, наследниками вечной, нескончаемой жизни. Причастники сегодняшнего дня будьте положены благодарственной молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!